Yeah. Yeah. Что у тебя в голове? Проверь, какой-нибудь ребус неразгаданный, наверное, или статус начальника. Стоишь в троллейбусе, вглядываясь через пыльную дверь в промежутке прожитых лет хотя бы на час. В принципе, на то, что вокруг, плевать настолько, что в кармане путевка в ад совсем не напрягает. А ты уже там на треть, это немного странно. Ветер уносит куда-то вдаль, хотя бы только за тем, чтобы посмотреть на страны. Меня бы могли убить уже давно враги, но мне ведь лень даже плевать на них, поэтому до сих пор я жив. Осень сегодня празднует Новый год в каком-то из календарей. Тень от прожитых лет рисует сюжет, в мыслях совсем не опрасен страх. Но все говорит о том, что это другой порядок лет измерения. Взять бы все и перевернуть хотя бы на год назад. Здесь уже даже места нет для мастера. Здесь такие, как вы, в большом почете. И не закрывая глаза, вам хлопают дети. Ничего не надо, кроме бабок и золотых запонок. Стоите себе тихо, посапывая, а ведь давно за полночь. Совсем недавно доминировали над плотью и кровью, ощущая себя немного Дракулой. С чувством выполненного долга едете домой на карете по карте. Но таких сказок вы еще не читали. В конце четвертого тома бульварного, где написано черным по белому: этот мирок утопия, и как бы ты не хотел, я скажу исключительно ради прибыли, работы.